У меня тогда еще вопрос. Какая кухня вам нравится? Вот всегда было интересно, что вот, какую кухню вы... В смысле еды. В смысле, я поняла, да. Так, я не люблю лук. Это основное. А почему? Потому что он невкусный. Он противный. Когда он вареный, он... Откуда я знаю? Когда он вареный, он напоминает сопли. Когда он жареный, он тоже противный. Сырой, ничего, сырой могу. Вот недавно Сандерс пробовала с сырым луком. Приготовленный не люблю. А вам блюда вот какие вот вам нравятся? Мясо мне нравится, говорю же, мясо, шашлычок люблю. Нет, ну на самом деле, если брать там Новый год, да, я, например, обожаю бутерброды шпротные. Это вот на каждый Новый год обязательно, это потрясающая штука. Вот. Ну, одно время вот я ела эти суши-роллы, честно говоря, поднадоели. Вот такояки еще не поднадоели. Хотя, не, и роллов иногда хочется. Хотя, говорят, роллы — это совершенно не японская, это корейская еда. Это у меня один знакомый, у него жена японка, вот ей можно верить. Вот. Что еще я люблю? Каши не люблю. Молочные каши с детства не люблю. Мне проще сказать, что я не люблю. Я ем почти все, но вот лук, молочные каши, такие вот вещи не люблю. Мясо жареное люблю, рамштексы люблю. Слушай, блин, у меня аппетит разыгрался. Начала себе все это представлять, теперь я хочу есть. От вопросов по идее переходим к менее аппетитным. А вот поздно. Так, давай смотрим. А вот я, так, ваш девиз — внутренний гимн. Есть ли он у вас? Ну, в общем, да. Я думаю, что если брать мой девиз, ну, может быть, у меня их несколько, но один из них, вот кто помнит анекдот, не дождетесь. А кто не помнит, пишите, я тогда расскажу, хотя анекдот очень старый про Рабиновича. А, я расскажу сразу, он короткий. Здравствуйте, Рабинович, как у вас дела? Не дождетесь. Вот. Ну, наверное, это основное. И еще всем назло жить долго и счастливо. Я думаю, так. Так что у нас, какие книги вам нравятся больше всего? Так, ну тут тоже проще ответить, какие мне не нравятся. Я не люблю... Вот если честно, про последние. Раньше я много чего могла рассказать. А из последних, пожалуй, определенное совершенно неприятие — это женские романы. Причем неважно, детективы, там, вампиры. Потому что почему-то, о чем бы женщина ни писала, у нее все равно получаются сопливые страдания про любовь. Это несерьезно. Если я хочу детектив, я хочу детектив. Если я хочу вампиров, значит, они должны рычать и кусаться. А когда вампиру 2000 лет, он ведет себя как сопливый школьник, это раздражает. Это я могу еще в аниме пережить. И то раздражает частенько. А уж в романах это, ну, совсем несъедобно. А так у меня есть несколько книжек, если посмотреть, вот, наверное, которые в свое время почему-то вдруг вот очень сильно подействовали. Если так вот сходу вспомнить, с самого детства я очень любила «Солярис» Стругацкого. Ой, боже, Стругацкого, убейте меня. Ой, этого, Лема. Это где-то лет в 9 у меня попался на глаза, я его перечитывала, не помню, огромное количество раз, да. А потом в свое время очень сильное впечатление произвела Кинга «Мертвая зона». Нет, перед Кингом еще было «Вино из одуванчиков» Брэдбери. Следующее, пожалуй, это была «Хайнлайн. Дверь в лето». Я не могу объяснить, почему так, просто в какой-то определенный момент какая-то книжка реально вот ходишь потом под впечатлением. Впечатлением чего, почему, непонятно. Вот, и да, «Мастер и Маргарита», хотя я прочитала ее, ну да, в общем, давно, наверное, да. Хотя не могу сказать, она мне понравилась, не могу сказать, что я ходила под впечатлением таким вот. Но да, было интересно. Ну и мне, конечно, очень нравится «Пратчетт», вот этот вот «Плоский мир». Нет, от него я не хожу, конечно, вот это нет, совсем по-другому нравится. Вот я говорю, бывает книжка, которую ты читаешь, и потом ты вот ходишь, она у тебя в голове крутится, крутится. А вот «Пратчетт», там «Плоский мир», особенно вот это вот, где Рисвинт есть, мне что-то очень Рисвинт нравится. А это потом вот Панов, «Тайный город». Но с «Тайным городом» хуже. Я последнее вот что-то там про дракона было, который из колодца вылез, так я ее и не дочитала, и больше не читала. Вот первой книге очень понравилось. Читалось очень интересно, быстро и легко. Ну, примерно так. Следующий вопрос снова от пользователя ВКонтакте. Как вы относитесь к русификации перевода? Ну, так это грамотная должна быть русификация. Если она безграмотная, то плохо. Если грамотная, то хорошо. Через всегда... имеется в виду, вот даже пример с хвостом феи, как обычно. А вот насчет хвоста феи. Переводы штука сложная. Объясняю. Если имя несет смысловую нагрузку, оно должно переводиться. Тут вот идет бои без правил, вот, нельзя переводить никогда, надо перевести все. И то, и другое категорически неверно. Берем, как пример, Алису в «Стране чудес», оставим в покое многострадальный хвост феи. Берем английский оригинал и смотрим, да, всех этих баобабочек и так далее. Это имена и названия, которые ничего не говорят русскому человеку. Они ничего не говорят, потому что они составлены из двух там, или трех слов. И для англичанина они говорят очень многое, и они должны говорить. Это книга, которая вообще построена очень во многом на игре слов. Оставить это без перевода – убить половину книги. И вот те переводы, если вот кто-то найдете статью, почитайте, очень интересно, есть именно про работу над переводом, да, и переводов «Алиса в стране чудес» есть несколько штук как минимум. И есть один шикарнейший перевод, насколько я помню, это вот белая такая книжка, это 80-е, что ли, года издавалась. Значит, там перевод одного человека, там стихи переводят другие люди, там, в общем, очень большое количество людей работает, под конец огромное количество комментариев с рассказами, объяснениями, как это все делалось. Вот грамотный перевод должен быть такой. Потому что если автор задумал, что это, да, именно слово должно играть, оно должно играть. И должно играть на языке читающего. А вот заиграет оно или нет, да, читаем того же Пратчета. Вот вспоминаем, уходим от классики. «Плоский мир». Там, если вот кто читал, я надеюсь, кто-то читал, да, там же постоянно идут вот эти каламбуры и игра слов. Постоянно и непрерывно. Выкиньте, что останется от книги? Ничего не останется. И вот они сидят там, переводят, по крайней мере, то, что я читала, по-моему, в большинстве случаев достаточно удачно. С другой стороны, переводить все там где-то не надо абсолютно, тоже не надо. Если там человека по фамилии Арчер, просто потому что он по фамилии Арчер, то пусть он так и будет Арчером. Если это Джон Лучник, потому что он с луком бегает, кого-то стреляет, то он должен быть уже лучником. И никак иначе. Все зависит от того, как что подразумевается. Ну вот и все. Такое мое личное мнение по поводу русификации. Нет, я, конечно, могу еще много говорить, но вы же заснете. Вопрос к твоему предыдущему ответу. А чего всем назло-то? Много людей, которые против твоей долгой и счастливой жизни. Я так и знал, что мы вернем. Скажем так, ну хорошо, не всем, а всем врагам назло. А всем хорошим людям на радость. Какие у тебя творческие планы? Ну какие у меня могут быть творческие планы? Я же не творческий человек. Я же не художник, там, не писатель. Если про озвучку, ну озвучиваю, пока есть возможность. Надеюсь, будет возможность и желание долго. Ну там самый творческий план у меня — сшить майки собачий комбинезон на зиму. Для этого действительно будет творчество. Я хотя бы буду руками шевелить, что-то делать. Ты умеешь шить? Ну, иголку держать умею. Нет, если смотреть с профессиональной точки зрения, то, конечно, нет. Но так, по выкройке, что-то, конечно, могу. Я даже носки штопать умею. И вышивать. Между прочим, да, бабушка научила вышивать. Нет, вообще у меня такая ситуация. Я много чего умею. Вот, кстати, шитье к этому, я считаю, не относится, потому что его так не освоишь. Я умею фриволите, макраме, вышивать, плести из бисера. Но это обычно выглядит так. О, фриволите, классно, круто, хочу. Я добываю шпульки, инструкции, туда-сюда, сижу, разбираюсь. Вот у меня получилось, я поняла, как это делать, все, на этом все заканчивается. Больше я уже ничего не делаю. Точно так же я умею вязать. Если очень припрет, я могу, но это вот это умение такие складываются в кучку и все. Любишь ли ты исторические фильмы? Но секунду. Насчет эфира, да, запись будет после обработки и сведения с музыкой. Мы выложим ВКонтакте. Возвращаемся к историческим фильмам. Любишь ли ты их? Типа чего? Нет, ну на самом деле... Александр, я уже 100 лет на ТВ не смотрел, поэтому даже не знаю, что... Да, я просто... Александр, Трое, все там выходило, ты еще, господи. А из новых, из последнего ничего не смотрел, честно вам скажу. По-моему, последнее... Я иногда делаю попытки смотреть фильмы американские. Наши я... Тоже иногда делаю попытки, да. А про зомби ничего было, наш последний. Но вообще за все время мне понравились буквально единицы. Например, на первых «Трансформерах», сколько уже времени-то прошло, я просто на последнем бою, он меня так утомил, что я пошла, погуляла, покурила, вернулась, они все еще дерутся. У меня такое ощущение, что сейчас они вот стали снимать эти трехчасовые фильмы, из них надо полтора часа выкидывать соплей и мусор, и тогда это будет смотреться. И в результате дело кончилось тем, что я вообще почти ничего не смотрю. Последний мой поход в кинотеатр был на нового «Конана». Позор. Это не фэнтези, это не «Конан». Режиссера надо было бы пристрелить, того, кто все это монтировал, утопить вообще на месте и сразу. Ну и, конечно, финальный вот это, я не знаю, кто смотрел, вот с этой маской. Но могли бы хотя бы последний бой устроить. Там же вообще, получается, ничего не было. И сюжет совершенно предсказуемый. И даже босса в конце не попинали. В общем, разочарование страшное. Больше в кинотеатр не хожу, деньги там не оставляю. Не заслужили. А из исторических, если так подумать, из серьезных, да? А, опять-таки, касаемо американских. Да не верю я вообще, что они могут снять что-то историческое, потому что то, что они снимают, они обращаются с историей хуже, чем японцы. Японцы хотя бы этого не скрывают. Они просто берут и развлекаются, все это перемешивая. А американцы все это с такой серьезной мордой делают. И с такими жуткими ляпами. Не хочу разочаровываться. Давай. Ваш любимый час из 24 часов, но, думаю, лучше префразировать время суток. Потому что час что это? Хороший вопрос. Готовы поклясться, это тот же товарищ, который меня уже один раз озадачил. Нет, он точно сегодня заработает приз. Ну, если так подумать, самое приятное время дня – это когда ты с утра просыпаешься и понимаешь, что тебе не надо срочно вставать, куда-то бежать, вот лежишь, потягиваешься, потом вот… Ну, наверное, утро, да. Ну, вот именно такое утро, когда ты не надо вскочил и бежать, когда можно поваляться… Спокойно проснуться, потом спокойно посидеть с чашечкой кофе, полазить там, не знаю, по сайтам, вот так вот расслабиться. Вот, наверное, это самое приятное, да, потому что вечером уже хочется спать. А это самое такое спокойное, приятное время. Но это главное, чтобы никуда не надо было. Не вставать по будильнику, ничего, только в этом случае. Потому что если куда-то надо бежать, вот даже вот просто вскочил по будильнику, пусть там через 3 часа тебе выходить, это уже все обламывает. А какая музыка тебе нравится? По названию или по стилю? Давай так и так ответим. По названию сложно, наверное. Ну, вообще, я как бы совсем старые слушаю, и наши, и импортные. Ну, вот Nightwish мне очень нравится. Стой еще со старой солисткой с оперным голосом. Гвардиан. Но совсем недавно, например, мне попалась на глаза Дивизион G. Вообще потрясающая вещь оказалась. Это эти, растаманы русские. Вот. Индейцев в последнее время очень много слушают. Вот, ну, всякие там, Вайрон Ян. Но не все, правда. А то мне один товарищ сделал подборку очень правильную, несколько даже. Именно такие вот в индейских ритмах. Чапарак, там вот это все. Вот классная штука. Ну, вот в таком плане, наверное, да. Я не люблю, наверное, попсу, совсем, которые попсовые. Я не люблю блатняк, пусть его даже теперь зовут шансон, все равно это. Вот. Блин, это трудно описать. Иногда у какой-то группы, мне может просто какая-то одна песня понравится, и все. Ну, как-то так. Если кто-то что-то не понял, уточняйте. Ну, про политику мы разговаривать не будем. Да, мы не будем. Ну, почему? Мы можем, наверное, все хором обругать америкосов. Я думаю, фанатов Америки тут не шибко много. А про другую политику не будем. Современная политика, она штука такая, на самом деле. Да, я вижу, на этот вопрос и могу ответить. Скажем так... когда я была маленькая, я думала, что президенты, главы государства и вот все эти министры – это очень умные люди. А сейчас, глядя на то, что творится вокруг, я одно время очень удивлялась. Я смотрела, что делают, без имен просто, потому что, по-моему, это сейчас массово и везде, любую страну ткни. Я смотрю на тех, кто там у власти, и у меня все время какой-то диссонанс вот с этими детскими убеждениями. Я все пытаюсь как-то понять, как идиот может пробраться во власть. А сейчас я уже, похоже, смирилась с тем, что во власти, в общем-то, попадают не за ум, не за что-то. Ну, короче, я смирилась с тем, что они там все идиоты. И это очень печально на самом деле. Если бы они все там были, или хотя бы половина умные, наверное, нам было бы жить лучше. Вот такая вот у меня мысль о современной политике. Лучше бы мои детские представления оказались правдой. Тебе советуют идти во власть. Ой, нет, вы что, я же с ума сошла? Вы мне только что предложили пойти в компанию идиотов. Хотя, может быть, поэтому там все идиоты? Что умные люди смотрят на это и не идут? Нет, спасибо, не надо мне желать такого. Я не хочу. Смотришь ли ты американские сериалы? Если да, то какие тебе нравятся? Да, несколько штук, да. Вот сейчас, кстати, «Штамм» смотрю, он весь наконец-то вышел. «Хейвен» был ничего, но... когда этот не ноет главный герой, ничего. А когда ноет, это раздражает. Я вообще не люблю, когда много ноют. Куда ж без этого? «Касла» смотрела. Я вообще детективы люблю. Но я люблю детективы такие детективные и не совсем чтобы тупые. Потому что вот забыть не могу этот CSI. По-моему, CSI, не помню какой. Про эту рыбу фугу. Ну, то есть они периодически выдают вещи, которые не соответствуют действительности. Причем настолько не соответствуют действительности, что мне это режет по ушам. Я, например, не понимаю, ну вот кости. Темно. Да, это найдено тело. Тело найдено где-то там в водостоке, что ли. Ну, короче, света там почти нет. Там достаточно темно. Она туда влезает и с расстояния определяет пол, возраст. Но она ведущий антрополог. Да плевать, какой она там антрополог. Это же не фантастика. Хотя бы подойти, носом повозить надо. Или у нее там чувствительные точки на ушах она сканирует. Ну хоть какой-то надо реализм куда-то, да? Да там вроде... Или, например, извините, смотрит на сиденье машины. Это не помню, из какого сериала тоже видела кусок. На сиденье машины смотрит и говорит, о, два вида выделения, одни вагинальные. Вы меня, конечно, пристрелите, но пятна на машине определить, что, виды и, извините, откуда. Ну, ребят, если это детектив и если это не подразумевает фантастику, то тогда уже, наверное, я не знаю, то есть меня вот такие мелочи раздражают. Это же детектив, а когда все это притянуто за уши, высосано из какого-то пальца, когда они все это подгоняют, просто чтобы оно у них там срослось, ну, не знаю. Неинтересно, это уже не детектив. Это уже хрень какая-то. Американский сериал, что ты говоришь. Ну почему? Вот, например, в том же «Касле» там нет таких явных ляпов. Есть, конечно, но они хотя бы не настолько откровенного. Одно дело, когда маленькие ляпы, которые можно простить. И другое дело, когда закос под серьезные сериалы, этот ляп на ляпе. Сидишь и только моргаешь. Это рыба фугу, у нее зашит рот, когда их разводят в аквариуме, им рот зашивают, чтобы они не кусались. У меня первая мысль была, а как их кормят? Как они их разводят? Они им в задницу, пардон, еду заталкивают. Я, конечно, полезно выяснять в интернет про эту рыбу-фугу. Теперь я все про нее знаю и знаю, что да, таки моя первая мысль о том, что это бред, она оказалась правильной. То есть вот для того, чтобы им расследовать преступление, они придумали такую хрень. Ну а почему было тогда не выбить на зубах имя преступника у этой рыбы? Тоже ничего. И тоже бы раскрыли. И такая же хрень. Вот. Короче, из тех, что мне нравятся, да? «Ясновидца» смотрю, веселенький. «Хейвен» смотрю, «Касла», вот «Штамм» сейчас. Хотя в «Штамме» они, конечно, там все идиоты, что раздражает. Ну да ладно, это сейчас модно, герои-идиоты. Ну давай перейдем к следующему вопросу. Да, я не помню сходу больше, достаточно, я думаю. Любимая игра из детства. Детство, любимое... В смысле, компьютерная или в смысле какая? Ну, я думаю, нет. Во дворе, что ли, которая? Да. Вообще, когда я была совсем-совсем-совсем-совсем малюсенькая, мы с мамой постоянно играли вот это, знаете, с кубиком с утра до вечера, которая называлась. Ну, там по стрелочкам ходить, их вообще много. Таких игр, все их знают, конечно. А мне это именно с утра до вечера нравилось. И стишки там нравилось, и вообще. Ну, это я совсем крохотулечная была. Какой мультик тебе запомнился из детства? Ну, тут опять не аниме, а вот именно американские, там русские. Из детства... Сейчас скажу. Вообще их там было, конечно, несколько, но мне почему-то до сих пор периодически вспоминается зайчик, про зайца ушастик-то. И тут мы с тетей курицей побежали. Хрен его знает почему. Но почему-то запомнился. Не, ну вообще-то, конечно, я много помню, но вот этот именно такой вот с цитатами. Ну и Винни-Пух, конечно, куда же без него. С какими проблемами ты сталкиваешься во время озвучки? Соседями. Они... Да, я сажусь за микрофон, находить свою дрель и, соответственно... Это, пожалуй, единственная проблема. Основная такая. Все лето меня изводили. Я-то думала, поозвучиваю, время дофига, так они все лето. Вот причем вот у меня такое ощущение, что весь дом занимался ремонтом. Непрерывно, с утра до вечера. Какое твое любимое время года? Ну, честно говоря, до того лета, когда у нас было 42 градуса плюс, я бы сказала лето. А сейчас я уже не очень в этом уверена. Ну, скажем так, лето, но с нормальной температурой. Зиму не люблю, совсем не люблю. Вообще не люблю, когда холодно. Между прочим, мы тут уже почти 2 часа. Народ, вы не устали? Какое у вас разрешение экрана? И нет. Какое у меня разрешение экрана, я не помню, но не самое большое, какое бывает, это я точно знаю, потому что я скачала какую-то анимешку, не посмотрев, открыла ее и потом долго пыталась ее закрыть. Она настолько оказалась больше экрана, что я никак не могла понять, куда же мне нажать, чтобы ее закрыть. В общем, хитро как-то кнопками вышла куда-то потом и прибила ее. Так, ну ладно, раз вы не устали, то я сейчас отойду и вернусь. Можете пока помучить Лемон или пописать вопросы. А потом мы еще где-нибудь полчасика и это закругляться давайте. У меня там черепашки голодные. Если вам это все понравилось, вы потом напишите, и мы придумаем еще с вами пообщаться. Тогда вот. Так что, в общем, меня минут 5 нету. Не надо меня мучить. Ну, говоришь? Да нет, нет, ты иди отдыхай. Ага, ушла. Меня не надо мучить, я тоже пока отключусь. Но если возникнет вопрос, конечно, отвечу. Как ты начал помогать персоне? Вспомнить бы, несколько лет уже прошло. Началось все, кажется, с того, когда я только начинал смотреть аниме, чаще стали попадаться персоне на релизы. Смотрел тогда на каком-то канале на Рутюбе. И в какой-то момент времени там была задержка серий. Я, естественно, полез это дело гуглить, наткнулся сперва на группу ВКонтакте, а потом вышел на темку на Рутрекере. Спустя несколько месяцев моего обитания там увидел пост, что можно помочь с техподдержкой. Мне это показалось интересным, и я решил попробовать, мол, почему бы и нет. Хотя тогда ничего совершенно не умел делать и не знал как. Написал. Персона меня отправила к классику 84, который меня и обучил, за что ему огромнейшее спасибо. Ну а потом понеслась небольшие переводы, релизы, создание группы. Ну вот, пожалуй, и все. Как тебе работается с персоной 9.9? Работать довольно-таки комфортно, она очень позитивный и приятный человек. Прежде присоединялся к какой-то команде на Ридманхе, корректором и редактором, но не сложилось. Дело даже не в том, что они чем-то плохи, а скорее некомпетентны. Перевод у них был кривоватый, ну как кривоватый, были фразы с не к месту жаргонной речью, отсвятиной и даже матом. Ну а так, как я был редактором и не раз обращался к оригиналу, они мне ужасно резали глаза. Поредактировал, значит, и предложил свой вариант. Они с ним не согласились, объяснив тем, что так якобы лучше и только так должно быть. Ну, я недолго думая развернулся и ушел. А что мне еще оставалось делать, как говорится, чужой монастырь? Ну а в этом плане мы с персоной схожи во взглядах, поэтому-то и проще. Что касается самой работы, то Перси озвучивает одним куском и без дополнительных дублей, поэтому ей не нужен тайминг, ляпов практически не бывает, поэтому мне достаточно просто работать. Пробовал ли ты озвучивать? Нет. Ну, то есть было дело, озвучивал, кажется, серию «Сказания о демонах Сакуры». Но этим все и закончилось. Хотя заниматься таки периодически хотелось, но тогда не было особо и времени, и оборудования. Можно было бы, конечно, попробовать, но даже не знаю. Чем тебе нравится аниме? Интересный вопрос. Ну, анимешки мне нравятся куда больше, нежели все остальное. А если говорить о чем-то конкретном, то смысловая нагрузка, скажем так. Они серьезнее, чем прочие мультяшки. Рисовка тоже привлекает. Позитивный настрой, который невозможно увидеть и прочувствовать в тех же сериалах, фильмах и других мультиках. Ну, конечно, можно, но там все совершенно не так. Еще атмосфера сказочности и волшебства, что ли. Не тех обычных вещей, как в Шреках и прочих диснеевских, а вот именно такой экшен, чтобы за душу брал. Какое самое неудачное аниме, которое ты посмотрел? Неудачное? Так сходу и не скажу. Но вот не понравился ужасно Тулафру. Возможно, это озвучки Кубы, конечно. Там очень много было пошлятины, мат от себятины. Плюс сам по себе сериал пошлый довольно. Юмор там строится в основном на эротике, домохательство, бесконечной пехотне за парнем. Коремники вообще особо не люблю. Ну, хотя потом и с сабами смотрел, итог был тот же. Так, даже, по-моему, второй сезон и не досмотрел. Какие жанры тебе нравятся? Ну, это простой вопрос. Больше всего люблю музыкальный, AKB 0048, Kirarin Revolution. Вот, кстати, его сейчас персона озвучивает по моему заказу. Еще нравится Сёдзе с комедии, например, «Не сдавайся», «Президент соцсовета горничная». Маха Сёдзе тоже, в принципе, люблю, но это, в общем-то, из-за Sailor Moon. По телеку крутили постоянно, вот и подсел. Покемоны, детское, как там... Кодома, кажется, жанр. Тут та же история, что и Sailor Moon. Мне может понравиться, в принципе, любое аниме, как получится, вне зависимости от жанров. В плане заставляю озвучивать или брать мои проекты. А, озвучивать? Ну, нет. Напоминаю, да, частенько. Ну, стараюсь время от времени тыкать о забытых или направить на более актуальное. Ага, тут еще кто-нибудь есть? Алло? Да, да, есть. Хорошо. Ну, Продолжаем продолжать. Так, я смотрю, тут в чате тебя в основном, да, пытают. Надо тоже почитать. А тут я все это... Вот, а теперь мне тоже это придется слушать. Я совершенно не слышала, что ты тут говорил. Угу. Про вредные привычки. Балуюсь, да. Я курю. Правда, в основном в последнее время электронную сигарету, но вот... Но, пожалуй, это... А, ну и пожрать люблю, поэтому периодически, конечно, приходится худеть. Я то ем, то худею. Печальная такая вот ситуация. Вот. Но мне кажется, это не самые страшные вредные привычки. Бывают хуже. Так... Это тут тебя мурыжит. Ответы я уже не услышу. А потом взять что? Так, интересно, что ты рассказал про инициативу? Секрет. А я послушаю потом, все буду знать. Вот. Так, ну... Отлично, сообщение. Да, последнее это потрясающе. Аплодисменты человеку. Песенку. Ну вы что, я не умею петь. Мне прям вспомнилось. Я могу петь только когда все пьяные, и я пьянее всех, тогда всем по барабану. Кстати, насчет песенки, единственное, что в Дорарон в первой серии песенку я там напеваю девчоночью. Пожалуй, это вот единственная песенка, за которую мне не стыдно. Да-да, вот про Рот Камелот и Стих Рэймэн говорят. Налейте персоне. Так вам самим надо еще для этого нажраться, чтобы это слушать и не икать, и вздрагивать. Так, ну это вопрос уже к тебе, чем вам нравится. Мне нравится аниме? Во-первых, мне нравится не все аниме. Я, честно говоря, больше люблю старые. Мне нравятся сюжеты достаточно нестандартные. Старые мне нравятся именно вот сюжетами. В последнее время сюжеты убивают напрочь, да? Из хороших действительно сюжетов за последнее время я могу отметить только вот этого алхимика, которого наконец-то сняли по манге. Это действительно очень интересно. И озвучивалось, и смотрелось. А почему я бросил, например, озвучивать всякие эчи? Потому что они там... Они вообще перестали иметь сюжет хоть какой-нибудь, кроме писков, визгов и всего такого. То есть если они даже начинают по первой серии вроде какой-то сюжет, его потом не развивают, его хоронят. Старых этого нету. Старых обычно... Хотя, ну, например, вот если взять тот же «Психопаспорт», пока вполне прилично. «Меч онлайн», например, первый мне не понравился совсем. У меня не было никакого ощущения, что они в игре. Я очень жалела, что его взяла. Это было, ну, фэнтези, оно есть фэнтези. И, к моему удивлению, второй реабилитировал, ну, пока себя практически полностью. Кстати, наконец-то доложило до 8 серии. Я хотела целиком до конца, но из-за того, что у меня вот 4 дня было этой беготни, я решила, что выложу уже 8, а потом добью уже до ангоинга. И выложу еще одним куском. Но там, да, теперь там эта игра, теперь чувствуется, что они в игре, и, то есть, вот, именно то, чего мне не хватало в первом сериале катастрофически, вот. Ну, так, наверное, все. С рисовкой я не могу сказать, что это... Мне старая рисовка нравится ничуть не меньше, чем новая, иногда даже интереснее она там выглядит. О птичках. Я начала озвучивать Фалькона, я начала озвучивать по переводу... человека на Рутрекере. К сожалению, когда я увидела, что его забанили, все было очень печально, и это уже прошел где-то месяц. В общем, если кто-то разыщет этого спандама или разыщет, где он теперь выкладывает этот перевод, стукните мне. Он мне нужен позарез, но на Рутрекере я его найти не могу. Где его искать еще, я не знаю. Скайпом мы не обменялись. В общем, я в тоске и в печали. Анимешка меня очень заинтересовала. Вот такой вот большой хнык. А, с Димой? С Димой с каким? У меня их два. У меня вот Димочка, который мне, с которым мы с самого начала и группу создавали и так далее, который собирает анимешки, техпомощь моя там релизит. И вот Лемона, который гораздо позже появился. Нормально, наверное. Если бы мне было с ними некомфортно, я бы с ними уже давно расплевалась. Вот как им со мной, я не знаю. Ну, раз не разбежались, значит, наверное, тоже нормально. Как вы готовитесь к озвучке? Это тебе, это уже меня спрашивают. Это вы. Ну, если это мне вопрос, то а как готовлюсь? Никак не готовлюсь. Сажусь и озвучиваю. Единственное, что с утра, не с утра, вообще, когда я первого только сажусь озвучивать, я обычно озвучиваю несколько серий. А первую серию я беру какой-то сёнэн или что-то вот такое, что попроще озвучивать. Ну, вот как певцы распеваются, я рассчитываюсь на какой-то анимешке сначала. Потому что если я сразу возьму какую-то, где там много девчонок или очень-очень много текста, то я, скорее всего, буду заговариваться и как бы не настроена еще буду. Проверена уже. Была ли у тебя мысль бросить озвучку? Пока нет. Была бы, бросила бы. Ну, мне нравится, мне процесс очень нравится, честно. Это сама возможность поиграть под героев, вот, пожалуй, это самое интересное. Ну да, мне нравится то, что вам нравится. Конечно, мне нравится, когда мне пишут спасибо. Не столько потому, что мне пишут спасибо, сколько потому, что я понимаю, что это кому-то нужно. Да, это как вот та история с One Piece и трактором. На самом деле, если вам кто-то скажет, мне начхать на спасибо, там, и вообще мне на вас наплевать, это вообще полнейшее вранье. Никому на это не бывает наплевать. Никогда. Потому что... если бы человек делал это для себя, он бы это никуда не выкладывал, да, это очень важно знать, что ты делаешь, это кому-то нравится. Мне, например, не важно даже количество людей, которым это нравится, мне важно, что такие люди есть. И это чертовски приятно. Каких героев тебе нравится больше озвучивать, положительных или отрицательных? Вообще-то отрицательные, конечно, чаще всего интереснее. Хотя далеко не всегда. Положительные герои, они бывают очень занудные. Хотя к аниме это не относится, да, если взять вот ту же там вот Акихабару или... В обычных фильмах они очень занудные, а в анимешке они бывают вполне себе раздолбайские личности, интересные. Не знаю, наверное, зависит от героя. Например, в «Алхимическом оружии» мне и положительный герой нравился, и бабочка мне там нравился. Нет, я не могу сказать, что я их делю на положительный и отрицательный. Есть интересный типаж, есть неинтересный. Это вот как аниме. Есть аниме, которое ты никогда не станешь смотреть. Вот я бы не стала никогда это смотреть. Но его очень интересно озвучивать. А есть вещи, которые я бы лучше посмотрела озвученные, чем озвучивала сама. Такое тоже бывает. А есть вещи, которые и то, и другое совпадает, да? Когда очень нравится смотреть и озвучивать. Изменила ли ты какое-нибудь аниме в твоей жизни? Я поняла вопрос. Имеется в виду, изменил ли аниме что-нибудь в моей жизни какое-нибудь конкретное? Нет, пожалуй, нет. Хотя сама озвучка, да, пожалуй, изменила. Это, наверное, мне стало интереснее. Как минимум, она вытащила меня в интернет общаться с людьми. А так, если брать вот вообще, то скорее, да, сам процесс озвучки изменил. Что бы ты ни взялась озвучивать вообще, ни при каких обстоятельствах, Йоя. Йоя мы уже наслышаны. Только его. Только я. А? Есть какие-нибудь определенные проекты? Нет, только Йоя. Все остальное, я думаю, я могла бы озвучить по разным причинам. По каким-то, даже если мне какое-то аниме очень там не нравится или что-то для хорошего человека, например, если попросили или еще что-то, я вполне могу взяться. Вот Яой нет. И даже не потому, что я его не люблю. Хотя я его действительно не люблю, я совершенно не понимаю. Как абсолютный натурал, я не понимаю таких отношений. Особенно среди мальчиков, хотя и среди девочек тоже. Но тут дело даже не в этом. Это я как минимум этого не чувствую. Как можно озвучить то, что ты не чувствуешь? Я не знаю, как это озвучивать. Как баб озвучивать, как мужиков, как кого? Кто они вообще? Просто это то, что я не понимаю. Ни в каком плане. Ни в плане озвучки, ни в плане вообще, поэтому нет. Что там вообще чувствуешь? Хотя, если бы мне предложили очень большие деньги... Но мне их не предлагают, поэтому я счастливо не озвучу. Один вопрос мы оставим напоследок. Юрий в сети, задавай вопросы. В общем, персона, я хотел бы вас спросить, вот за всю историю, что вы озвучиваете, вы видели человека, который по уровню в одноголосовке мог бы сравниться с вами? Да, как бы сказать, мне трудно судить. Я вот говорю, например, когда я озвучивала двухголоску с Хатори Ханзе, я себя чувствовала очень жалко. Я настолько против него не тяну, что это... Что просто совсем, поэтому как я могу оценить? Мне кажется, что это как раз вам надо оценивать, кто там лучше, кто хуже, кто с кем сочетается. А мы просто делаем, что можем. А есть ли у вас желание позвучивать в профессиональной студии с профессиональными актерами? Ну вот я же говорю, озвучивала я с профессиональным актером и поняла, что с профессиональными актерами я никакого сравнения не выдерживаю, даже не рядом. Это надо сначала хотя бы отучиться. Нет, да, если вот в идеале смотреть, да, наверное, почему нет. А если по факту, то тут учиться, учиться, еще раз учиться. Потому что, ну вот слушаешь иногда, даже вот сейчас вот дважды два, то все вроде профозвучка, но те же любители. То есть человека, который действительно умеет это делать, его слышно сразу. Но сейчас таких достаточно мало. Ну с такими профи, да, я бы сочеталась, я думаю. Какие у вас планы на будущее? Ну какие у меня планы на будущее? Не знаю, сижу, озвучиваю, пока интересно. Надеюсь, что будет интересно, надеюсь, что нас всех не прикроют всякие там правообладатели и левообладатели. Трудно что-то загадывать на будущее, это такая штука. Одно дело, что мы хотим, другое дело, что у нас будет. Не знаю, трудно сказать, вот так вот, чтобы подробно. Я надеюсь, что вот будет не хуже, чем сейчас. Еще вопросик, а ваши дети пробовали озвучивать? А это вопрос с подвохом, а я на них не ловлюсь. Ну, скажем так, как бы вывернуться-то. Не буду уворачиваться. No comments, так скажем. Так, у нас осталось уже не так много времени, поэтому напоследок пару вещей. Посоветую начинающим даберам основные принципы озвучки. Основные принципы озвучки? Аниме. Ну что основные принципы? Если есть желание, то, во-первых, крепкие нервы, да, читать про себя гадости. Потому что гадости всегда кто-нибудь да напишет. Но главное, я просто считаю, не надо никому подражать. Потому что одно время очень многие подражали Анкорду, озвучки стало совершенно невозможно слушать. Слава богу, эта мода прошла. Делать, стараться совершенствоваться. Я, например, сколько себя слушаю, у меня все время постоянно какие-то мысли, тут не так и тут не то, я все время что-то пытаюсь улучшить, не знаю, как у меня это получается, но я пытаюсь. Но я думаю, что вообще это нормально. Мне кажется, когда человек считает, что он достиг совершенства, вот тут-то он и начинает, ну, не падать, не знаю, короче, будем считать, что вы поняли. Это не есть хорошо, короче. Вопрос от Кларк Кента я не совсем понял. Может просто занять себя озвучиванием как хобби? Кларк, поясни, пожалуйста. Да, я вижу скайп. А, нет. Но мне пока еще нет. Смотришь каналы на ютубе? Если да, то какие? Не смотрю, даже не знаю, что это такое, как туда подписываться, и никогда не интересовалась. Насчет хобби, у меня озвучка, да, хобби. Если это про меня, то у меня озвучка чисто хобби. Денег я на этом не зарабатываю, возможно, потому что нету желающих мне за это платить. Наверное, если бы мне за это платили, я бы не отказалась. Вот. Но, в принципе, я делаю это для удовольствия, для своего удовольствия. И, как я уже говорил, да, мне, конечно, нравится, меня радует, что есть люди, которым это нравится, которым это нужно. Хотя начинала я точно не для этого. Ну что, вопросы еще у кого-нибудь остались? Если заканчиваем. Какой стаж будет? Стаж? Большой. 2006, кажется, да? Не помню, лет 6-7. Давно это было. Ну, год не помню, ну лет 6 точно, может быть 7. Я, во всяком случае, точно знаю, что больше, чем у Анкорда и меньше, чем у Кобы. Я вот между ними была. Коба уже был, Анкорда еще не было. Ребят, ну что, тогда заканчиваем. Напоследок такой вопрос. Понравилась ли тебе эта встреча и хотел бы ты проводить ее в будущем? Ну, главное, чтобы это вам понравилось, конечно. Ну, честно говоря, мне было бы интереснее, конечно, если бы, во-первых, вы все-таки говорили в микрофон, а то у нас только один человек рискнул, да, это все-таки было бы более живое общение. Ну и чтобы, наверное, были немножко поактивнее, что ли, как-то, потому что то ли вы боитесь, то ли вы не знаете уже, что еще придумать, и надеетесь, что кто-то другой придумает. Ну и если будет желание еще, то мы еще такое замутим обязательно, и наконец-то в полном комплекте молодого позовем. Вот. Ну, короче, пишите отзывы, будем думать. Как по мне, так и для первого раза у нас все прошло неплохо. Насчет фильма в кинотеатре я уже отвечала. Сейчас ни на какой не хочу. Последний был «Конан». И, ну, не знаю, честно говоря, недавно посмотрела на телевизоре вот этого «Харлока» полнометражку. И подумала, что вот на это я бы сходила на большой экран. Но я пропустила, когда это показывали. Вот, а так, наверное, больше нет. Ну что, тогда прощаемся. До встречи, ребят. Значит, «Коледит». Хотя он работает только на XP, давно уже вообще есть полно, я уже поняла вопрос в ответу. Есть полно аудиоредакторов, которыми можно просто выбрать, который больше подходит и в нем озвучивать. Я просто начинала с этого кулыдита, я к нему привыкла, и как существо ленивое буду на нем сидеть, пока не придется по какой-либо причине, там, не знаю, винду менять или еще что-то. То есть когда он не будет уже у меня работать. Не хочу чинить то, что хорошо работает. Так, и, значит, это... Да. Лемон вам, наверное, скажет, где вы можете оставлять отзывы. Вот. Если действительно понравилось и хотите еще такой между собойчик устроить, то пишите, и мы тогда замутим еще разочек. Подумаем, время выберем, так, чтобы молодой к нам смог присоединиться. Ну, чтобы не как сейчас. Вот, вот. Ну да, наверное, на этом пора заканчивать, тем более, что наши 1.5 часа превратились в 2 с копейками. На сегодня тогда хватит, все. Всем пока, всем удачи, всем ня. Пока-пока.